Да, включила аудио. Значит, у нас с вами сегодня 28 октября, год у нас 2019, и у нас седьмое занятие по практической магии, по заговорной. Значит, ну и, в общем-то, мы сейчас уже потихонечку начинаем, ну, во-первых, подбирать хвосты, которые у нас остались от тех тем, которые не завершены, и плюс к этому выходим уже там в некие новые темы, связанные, да, вот с заговорами на какие-то особые случаи жизни. Значит, на тот случай, если с вами эти особые случаи жизни таки случились. Вот, значит, ну, давайте начнем с, опять же, темы оберегов. У нас с вами остались обереги на машину, потому что обереги на дом у вас были, если вы помните. Да, это когда можно было что-то сплести, и, соответственно, вот эту плетеночку сделать как оберег на дом, ну вот при входе обычно его вешают. Или помните, если была рекомендация по поводу того, чтобы раскладывать мешочки с солью и по возможности туда класть камушек сердолик. Кто-нибудь делал вообще, скажите мне, мешочки с солью? Потому что это прям очень на самом деле полезная штука. Да, делали. Они работают долго, а, в общем-то, фон от этого, конечно, энергетический очень сильно меняется в лучшие стороны. Поэтому, конечно, это такая очень практичная на самом деле вещь. Вот. Вышитые мешочки развесила. Прикольно. То есть ты вышивала во время чтения заговоров, Светуш? Или просто отдельно вышивала, отдельно заговоры читала? Во время заговоров. Ну, прекрасно. На самом деле это прям вот прекрасно, реально. Ну, хорошо. Хорошая идея, на самом деле, и сами эти мешочки тоже каким-нибудь образом не просто прятать по шкафам, по верхам, вот, а действительно именно сделать их таким арт-объектом в своем доме. Это, конечно, очень здорово. Еще у меня девочки вот из таких каких-то лайфхаков делились, те, которые любят делать какие-то рисунки, значит, начитывали на жидкие краски, представляете? То есть заговоры начитывали на жидкие краски, а потом этими красками рисовали. Вот, и в принципе тоже получается очень такая энергетичная штука. Мы даже, помню, в свое время по картам проверяли, насколько, в общем, вообще это рабочая история. Вот, и нам подтвердили, что история более чем рабочая. Это прям очень приятно. Вот, ну и плюс к этому, в общем, конечно, хорошо, если дома есть такие каменные картины, может быть, кто видел, из каменной крошки. Они тоже очень долго, очень хорошо держат энергию определенную. Вот, так что вполне можно таким образом подобрать себе некий набор из заговоров, который, в общем-то, вполне, например, можешь делать с некими там, где нет имя река, и в этом случае тот я, который этим пользуется, у него, соответственно, вокруг него эта энергия и звучит. Вот, и можно совершенно свободно такие штуки, например, там в подарок кому-нибудь делать, ну, с чем-нибудь хорошим. Вот, и, ну, или, соответственно, развешивать это внутри дома. Ну, хорошо, берег на машину. Значит, оберегов на машину у нас с вами будет два. Значит, первый мы будем плести прямо внутри автомобиля. Вот, и, соответственно, значит, вот тот, что внутри автомобиля плетется, он плетется, ну вот, частично по принципу, по которому плетется оберег для человека. То есть что сохраняется, да, вот первое, это то, что ты должен плести этот оберег, находясь внутри автомобиля, прям в нем. Второе, да, что этот оберег плетется, вот сколько времени ты его плетешь, столько времени ты должен звучать. Третье, дальше после этого, когда ты этот оберег уже сплел, вот ты звучишь во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, и в это время его куда-то навязываешь. Вот, ну, из того, что я знаю, чаще всего на зеркала вот эти вот передние, значит, этот оберег вешают, ну, вот сбоку или там, как он у вас там приделан, смотря. Вот, и, соответственно, совершенно свободно он там висит, никому не мешает. Обережку можно делать небольшую. Вот, это то, что сохраняется. Никоим образом нет необходимости делать три базовые заговора эти. То есть заговоры прям непосредственно плетем три штуки. Значит, первый заговор – это мы плетем от угона. Она такая, в общем-то, новоделка, но при этом новоделка вполне себе внятная и, в общем-то, вполне рабочая. Значит, там «не быть мне пешим, как не стать мне лешим, как не жить мне домовым, бену грошку золотым, как дитя не вернуть в мать, так и не поворовать и не угнать». Дальше после этого в скобочках машина, марка, номер и если есть личное имя у машины. Не у всех есть. Вот, ну просто я знаю, что есть люди, у которых личные имена у машин вполне себе практикуются. Вот, замком замыкаю, ключом закрываю, берегом оберегаю. Аминь. Вот, ну, соответственно, читается минимум три раза. Но я бы тоже рекомендовала бы начать все-таки плести оберег с «Отче наш» и «Отче наш» заканчивать. Вот эту все-таки штуку сохранить. То есть минимум три раза читается, да, а так, в общем, смотря какого размера вы хотите делать себе эту обережку. Может быть, у вас там получится и 7 или там 8 раз его прочитать. Значит, еще одна тоже, значит, чтобы машину не угнали. Значит, в принципе, его вполне себе можно вплетать в оберег. Я вам его даю, ну, в смысле, дам вот у вас в модуле про обереги будет. Заклинаю я тебя от вора, от подступа и угона, от цыганского глаза, с первого наказа. Вот, и дальше после этого идет прям такая ругань. Отними ноги, отними руки, пошли ему муки, селезенка, печенка, все кровные и бескровные. Значит, вот в том случае, если вы делаете заговор от вора, и при этом там идут разного рода ругательства, то, соответственно, смотрите, как это будет работать. Значит, работать это будет каким образом? У каждого человека есть некий ангел-хранитель. Вот, и этот ангел-хранитель старается делать так, чтобы человек не вляпался в некие неприятности. Вот в том случае, если вы сделали от вора, заговор, будь то на дом, будь то, соответственно, там на машину, или там от воровства на кошелек, значит, ну, вдруг вы там, да, где есть, соответственно, вот эти истории, связанные с тем, что будет с вором в том случае, если с ним будет, ну вот если он все-таки это попробует сделать, то в результате этого получается, да, что его покровители высшие будут отводить его глаза от этого объекта, чтобы он вот почему-то не эту машину убрал, угнал, даже если он там подбирает в угон, или там не выбрал тебя в качестве жертвы, у которой, да, там что-то можно своровать. Понятно? То есть вот этот заговор с обещанием, что будет с человеком в том случае, если он переступит внутреннюю черту, как некое наказание, он работает именно в качестве вот такого буфера, который не позволяет другому человеку в эту ситуацию войти. Понятно? Вот, в том случае, если внутренне, да, там у вас есть протест по поводу, да, того, чтобы читать этот заговор, где там, соответственно, идут действительно нехорошие слова, если кто возьмет и не вернет, пусть лютой смертью помрет, как задом шапку не снять, так заклятие мое не унять, не отговорить, не отмолить, не перебить. Вот, и в принципе, в общем, можете его не делать. То есть весь вопрос в том, насколько вы внутри себя, да, там, строги к окружающим людям. Значит, на тему обратки, значит, было два случая в моей жизни, не с этим вот конкретно заговором, а заговором от вора, который тоже делался, когда, соответственно, были разнообразные угрозы. Я вам могу сказать, что, в общем-то, некая обратка была, ну вот то, что вы пишете как обратку, но она была, в общем, да, очень небольшая, ну там, знаете, на уровне там резкого приступа, вот как будто бы человек заболел, происходит это месяцев через 5 и длится это где-то дня 2. Вот, при этом, соответственно, да, вот самое интересное, что оба раза вор находился, то есть вора находили. Ну, то есть первый случай был, когда обокрали дом, ну вот на который, соответственно, вот мы вешали от, ну вот от того, чтобы обворовать дом. Я перестала его давать после этого, потому что все-таки мне не понравился факт обратки через 5 месяцев даже на уровне, да, вот такой легкой истории, да, вот когда два дня человек просто ходил с температурой. Ну вот, и опять же, как вы понимаете, он мог ходить с температурой по другому поводу. У нас вот карты на тот момент времени так уверенно не сказали, что это была именно обратка от этого. Ну, по моему опыту, да, быстрее всего так оно и было. Вот, а второй раз, соответственно, там было украны, ну вот украли драгоценности, делали на шкатулку, вот, и, соответственно, домработница залезла в эту шкатулку и все-таки оттуда сперла эти украшения. Вот. И в результате, в общем, там действительно на какой-то момент времени ее повязали, вот, и смогли все-таки доказать ее вину, несмотря на то, что не было камер. Вот, и тоже, в общем-то, через 5 месяцев была некая обратка. Если жена ездит на машине муж или кто-то другой с разрешения садится на руль, на них не подействует? Нет, конечно, но это же не украсть, это то, что дали. Есть разница между угнать машину, да, и между пользоваться с официального разрешения хозяина. Конечно, не подействует. Вот, поэтому, в общем, смотрите сами, насколько вам это будет внутренне, да, там хорошо. Значит, у меня нет противоречий, поэтому, в общем-то, даю, потому что уровень обратки очень небольшой. Ну, вот если вы чувствуете некие противоречия, то, в общем, его не делайте. Значит, еще у вас будет оберег от ГИБДД. Вот, значит, понятно, что он тоже не может быть древним. Значит, это тоже, в общем, такая несколько новодельная история. Вот, но при этом, значит, здесь я бы сказала, что от всех мундиров, от всех командиров, то есть тут вот, ну, нет слова ГИБДД непосредственно, тем не менее, в общем-то, я уверена, что заговор сравнительно молодой, но при этом вполне себе действующий. Еду, перекрестясь, на четыре стороны поклоняясь, впереди красное солнце, Господу оконце, сзади месяц ясный, но путь не опасный, да-да-да. Вот, значит, по сторонам хранители мои, избавители от всяких властей, от их мудрости, от всех чинов, их подчинов, от всех мундиров, их командиров. Вот, он вполне себе внятный, его тоже вполне можно вплетать именно в оберег на автомобиль, да. Есть еще, к слову сказать, очень такая интересная история. Значит, ну я вообще пропагандирую то, что надо, чтобы ездить так, чтобы документы были в порядке и все было окей, но всякое в жизни бывает. В свое время, значит, как, я не помню уже, что у нас было такое, из-за чего мы нервничали, чтобы нас не останавливали. Вот, значит, нам подсказали способ, и вот я с тех пор, в общем, как-то вполне себе внятно, вспомнила я, у нас спидометр не работал у машины. Вот, и мы боялись, что это каким-то образом может скрыться. Вот, запрещено законом ездить с неработающим спидометром. Вот, и я, в общем, была молоденькая и глупая, значит, и мы очень боялись этих прекрасных гаишников. Значит, Андрюша ездил, значит, ориентируясь как-то там по времени и пространству, пока у нас не починили этот спидометр, то есть, в общем, как-то он странно с ним ездил. Значит, хорошо работает, если проезжать мимо гаишников, скрещивать пальцы правой руки и одной только руки, и про себя четким внутренним голосом произносить. Мы духи бесплотные и бестелесные. Вот мне свое время подсказали, и как-то я, в общем, стала этим пользоваться. Я могу вам сказать, что не было ни разу случая, чтобы нас остановили. Смотри, вот я об этом говорила, Галь. У вас территория имя река есть только в одном заговоре, который, соответственно, у тебя идет как от угона, и я там перечисляла. Марка, машина, название в смысле, марка, номер или и личное имя машины. То есть там не говорится о том, кто хозяин этой машины, Галь. То есть, да, машина, марка, номер. То есть там машина такая-то, значит, такая-то и такая-то. Вот, ну, то есть указательное со средним пальцем скрещивается. Мы духи бесплотные, бестелесные. Но это быстрее такое поверье на самом деле, но я бы сказала, что хорошо работает. Мне его, в общем, в свое время посоветовали как раз ребята, которые его эксплуатировали, и я потом выясняла от некоторых людей, что он такой достаточно популярный. Вот у меня прям прекрасно работает. Окей. Значит, и вот с этими двумя или тремя заговорами, то есть от угона, второй от угона и от ГИБДД, значит, мы совершенно свободно, да, там вплетаем, отче наш начинаем, отче наш заканчиваем. Ну, там сколько-то. Вот, и прекрасно совершенно все это работает. Вот та, которая от угона вторая, будет у вас в скобочках, можно начитывать, когда моете машину. Ну, в данной ситуации, я думаю, что вряд ли кто-то есть здесь, из тех, которые моют сами свои автомобили. Чаще всего мы их отдаем специально обученным людям, которые этим занимаются. Вот, в этом случае просто символически машинку, да, вот, водичку, да, там, куда-нибудь наливаете и просто вот тряпочкой какую-нибудь ее, там, какие-нибудь места ее протираете, не знаю, там, фары, да, там, и в это время приговариваете. Вот, она достаточно, в общем-то, простой заговор сам по себе, не очень длинный, поэтому, в общем, как-то его несложно. Но это как раз злой заговор, где мы прям там смертью грозим угонщику потенциальному. Вот. Значит, это, я думаю, что, в общем, вполне себе понятная история про эти три заговора. Или два, если вы будете делать только два. Значит, то есть можно и сам оберег сделать, и плюс к этому, если прям сильно ты волнуешься, беспокоишься, работает он тоже год, к слову сказать. Вот, то есть через год имеет смысл его переплетать. Значит, еще один очень сильный, очень мощный оберег от аварии, и вот это вот то, что я, будучи трусихой, да, вот у нас нет ни одной машины, в которой у нас бы этого оберега не было. То есть мы обязательно, значит, его туда помещаем. Значит, вам потребуется для этого икона троеручницы. Это Богородичья икона. Так она и называется, троеручница. Трехручная она идет вот в названии. Значит, ну я имею в виду в самом заговоре, а так троеручница, Богородичья икона. Так, нет. Кошка из пространства у меня вылезать не будет. Значит, а дальше после этого, смотрите, там смысл в том, что иконка должна быть, за которую можно совершенно свободно вложить листочек бумажки. То есть обычно это вот, знаете, продаются такие иконочки в обкладе, и сзади у них есть такая штучка, ну вот, на которую можно эту икону опереть. И у нее так отгибаются ушки, и, соответственно, вставляется между изображением иконы и, соответственно, между вот этой задней частью, вот как раз эта бумажечка сложенная. Понятно, нет? В противном случае, пожалуйста, да, там это просто техническая, ну вот подсказка, как можно было бы это организовать, а так просто поймите суть, что вы будете этот оберег писать на бумагу. Значит, в идеале, если пишется этот оберег, ну вот там, так, хорошо, давайте сперва расскажу про сам оберег, ладно, а то я понимаю, что, значит, я начинаю бегать-мекать, потому что не с той стороны начала. Начала уже с того, как эту икону благополучно, значит, размещать и как туда бумажку убирать, а что на бумажку писать не рассказала. Значит, смотрите, работает он по такому принципу. Берется бумага, любая совершенно. Ну, как вы понимаете, если берется любая бумага, то в том случае, если эту бумагу до этого осветил молитвы на освящение всякой вещи, то получается круче. Значит, и дальше в нее все те, кто ездят в машине чаще всего, ну, это не значит, что если ты взял подругу подвезти, то тут же ей эту бумажку выдаешь и говоришь, так, пиши. Нет, имеется в виду чаще всего, да, вот у нас там, например, семейный водитель, он ездит сам в этой машине, периодически возит меня, иногда у нас Андрюха у него эту машину берет, возит четверо детей и возит нянька, ездит нянька, да, вот, ну вот, это те, которые чаще всего этой машиной пользуются, там бывают разные варианты еще, значит, кого-то он там подвозит, то есть он семейный водитель, иногда ездит по рабочим нашим делам и, в общем, кого-то возят. Значит, вот у него в этой иконе сзади на бумажке написано «Моей рукой». Я текст вам этот буду размещать. «Матушка, Мать Пресвятая Богородица, Троеручная, стоишь ты у престола, молишься за весь мир, православный, помолись Бога за меня, рабу Божью, ну вот имя крестильное мое, помоги защити, Царь Небесный, накрой неизносимой плащаницей ото всех врагов супостатов, отныне и до веку, аминь». Один раз написала, дала водителю, я говорю, Вась, пиши. Он, соответственно, написал, и помолишь Бога за меня, раба Божьего, соответственно, Василия. Да? То есть дальше ниже идет его текст. Я говорю, пиши убористо, пишет убористо. Значит, Андрюша написал. А дальше после этого, так у нас детки до 12 лет были, все почти вот, последнему, точнее, первому старшему будет уже скоро 13, надо будет вполне возможно переписывать. Значит, и я от имени всех своих детей это дописала. Так как у нас нянька филиппинская, по-русски она писать не умеет, я тоже, в общем, за нее, как за недееспособную, написала своими руками. Вот, и таким образом все вот это в одной бумажке, вот эти просьбы к Матушке Пресвятой Богородице троеручные пишутся от всех. Значит, на всякий случай, лучше написать своей рукой за мужа, в том случае, если муж, не побоюсь этого слова, такой странной вещью заниматься не планирует, чем, соответственно, никто не напишет. То есть, если ты напишешь за мужа, работать это тоже будет, но слабее, чем если это напишет он. Понятно, друзья? Да. И вот после того, как на этой бумажке, чаще всего она исписана с двух сторон, если много пользователей, вот, ты ее складываешь аккуратненько, и ее нужно держать к иконе, ну вот, да, там прилепленной к иконе или вложенной. Вот, вот это расстояние между изображением и задней стороной иконы. И, соответственно, дальше после этого эту же иконочку, да, там мы двухсторонним скотчем поместили на машине. Икона должна не переворачиваться, то есть нельзя ее поместить под вот эти вот фиговины сверху, которые от солнца защищают, да, там на передней панели где-нибудь или там чуть внизу, то есть не перевернутая, а прямая икона. Понятно? Можно в бардачке, к задней части этого бардачка, или там слева, справа, но не на дверцу, потому что дверца тоже, как вы понимаете, переворачивается с места на место. То есть следите за тем, чтобы икона не оказалась перевернутой вниз головой. Это единственное, зачем надо следить. Вот, ну вот, знаю, что многие покупали прям вот эти иконки, которые с магнитиками, и просто подменяли изображение. То есть распечатывали в интернете изображение троеручницы нужного размера, вскрывали эту иконочку, которая с магнитиком, вкладывали туда, вместо положенного туда изображения до этого, свое. Вот, дальше после этого делали, опять же, молитву на освящение всякой вещи и внутрь вкладывали вот эту бумажку. Понятно? То есть как вы технически организуете, да, там смотрите сами, мы, в общем, как-то у нас так случилось традиционно, что я как еду в Софрино покупаю, если вижу, что есть эти троеручницы, которые мне особенно нравятся, да, то, в общем, как-то вот мне их некоторые запасец некоторое время назад был. Вот, понятно? Значит, соответственно, там не пишется ни марка машины, ничего. В связи с этим, если, например, да, там Жанночка разбогатела и решила купить себе новую крутую машину, да, Жан, то в результате она из старой машины эту иконочку заберет и положит в новую, и будет ей счастье. Вот. Как-то так. Один единственный случай за всю мою личную историю моих клиентов, значит, или у подопечных, была достаточно серьезная авария. Вот, все-таки, ну, там, правда, очень кармичная история сама была. Вот, и по результату этой аварии, значит, знаете, вот реакция, когда приезжают гаишники и спрашивают, сколько трупов. То есть то, что у человека в результате был только ушиб ребер, даже не перелом, а ушиб ребер, при том, что машина всмятку, я могу вам сказать, что, в общем, настолько, насколько возможно было, икону уберегла. Но это вот один случай был за все время. Вот, так что вот так. Ну и, соответственно, да, там, когда все-таки на парковке стоит машина, и ее при этом там поцарапали чем-то, проезжая, это аварии все-таки не считаются, простите. Вот, хотя, в общем-то, и эти случаи тоже, ну, там, пальцы в одной руке хватит, чтобы пересчитать. Ну, потому что у меня же, в общем-то, периодически многочисленные группы. С мусульманами работать будут, конечно. Но я говорила об этом. Господь един, провайдеры к нему разные. Единственное, что ли, мусульмане в данной ситуации быстрее всего иконочку все-таки быстрее в бардачок будут куда-нибудь прятать. Сыну 12 лет, может, и сам дописать. Ты знаешь, вполне себе можно сам. То есть смотри, там до 12 лет ты можешь за него писать. После, когда вот уже исполнится 13, в принципе, считается, что ну вот это сильно ослабит ну вот его конкретную защиту. Вот. Хотя, в общем-то, в данной ситуации вы же понимаете, что если это от аварии, то, в общем-то, работает на всех. Просто это усиливает этот оберег в том случае, если все люди перечислены. Не может быть такое, что да, в аварии машина не пострадала, но конкретно этому человеку авария таки досталась. В общем, все же в единой повозке едем. Ну что, да? С оберегами на машину закрываем тему? Закрываем. Пожалуйста. Ну что, переходим тогда к следующей теме. Вот прям даже не знаю, с какой лучше начать. У меня просто тут набор того, что я вам за это и за следующее занятие должна дать. Вот, и вот никак не могу понять, что именно мне вам сегодня рассказывать. На исполнение желаний. Ну, все я вам за один день не расскажу. Мне в любом случае какие-то темы на следующее занятие оставить предстоит. Ну, окей. На желание. Прошу прощения за такую длинную паузу, просто не могу решить давать вам один такой стрёмненький на исполнение желаний ритуальчик или не давать. Давать, говорите. Если что-то продать, мой любимый, к сожалению, это, насколько я помню, в магии успеха. Только, то есть в нашем вебинаре этого нет. Нет, никого резать не надо. Ну хорошо, окей, давайте попробуем. Пусть будет. Значит, заговор на тень, на желание. Значит, есть несколько тонкостей в связи с этим заговором. Работает он реально очень сильно. Но есть комочки. Значит, начнем с того, что вам нужно сейчас взять ручку и бумажку. Потому что сейчас будете высчитывать определенные, ну вот, определенные даты. Хорошо? То есть у нас тогда будет два на желание. Один на паука, я вам про него расскажу, он очень интересный. Кстати, напомню потом про миллионку еще тебе сказать. Готово. Так, значит, итак. Начинаем с того, что высчитываем число своего рождения. Это просто. Давайте на Марине, которая написала последнее готово. Называй даты своего рождения, пожалуйста. Восемнадцатое, одиннадцатое, 1964. Выписываем в ряд все эти цифры и между собой их складываем. 1 плюс 8, 9, плюс 1, 10. Значит, 10, 11, 21, 31. 31, соединяем все это до конца, получается четверочка. Проверяем. 18, 1, 8, 9, единичка, 10. 21, 31. Да. Понятно, как высчитываем? Получается четверочка. Четверочка, мой любимый, это число твоего рождения. Круто. Значит, теперь, так как заговор делается в периоде с полуночи до трех часов ночи, То есть, соответственно, да, вот, то сегодня мы уже, сегодняшний день не успели, потому что полночь этого дня уже прошла, и 3 часа ночи тоже. Вот, это значит, что мы можем высчитывать только завтрашний день. Если у нас сегодня 28 октября, то в полночь у нас начнется, как вы понимаете, 29 октября. 29.11.2019. Значит, 10, 12... 12, 22, 22 плюс 3, 25. Да, просто до простого счета. Ой, да, почему 11? Галечка, вечно я все путаю. 29, 10, спасибо тебе большое, мой любимый. Значит, не 25, а 24. 24, то есть, соответственно, шестерочка. Да, я поняла, ну я оговорилась. Я вечно путаю числа, у меня уже группа надо мной ржет обычно, когда я пытаюсь числа определить. Все началось с того, ну вот, что я родилась Штирлицем. Вот, и у меня со временем очень особая история. Штирлиц – это сценический тип. Я помню, знаете, у меня в школе, сижу за партой, меня вдруг взяла преподавательница и спросила, какой сейчас век? Я ей сказала, 21-й. Знаете, сколько лет потом меня дразнили, что я девочка из будущего? Ну, правда, сейчас я понимаю, что это не дразнили, а хвалили. Но тогда было обидненько. Да-да. Значит, итак, сегодня у нас шестерочка будет. Ну, в смысле, не сегодня, а завтра будет шестерочка с полуночи. Подсчитали? 29.10.2019. Подсчитали. Значит, и при этом это у нас 29-е. 30.10.2019 у нас тогда будет 4, 6, 16, семерочка, логично. Согласны, что следующий день будет семерочка? Потом у нас будет Хэллоуин, восьмерочка. Лучше в Хэллоуин не делайте. Если хотите, чуть-чуть сегодня вам про Хэллоуин расскажу. Хотите? В школе он у нас приближается, а ближайший Хэллоуин будет особенный. Врата будут открываться гораздо шире, чем обычно. В связи с этим вполне можно поритуалить. Вот, к слову сказать, алтарной магии, пока она у меня еще активная, тоже надо написать об этом. Вот, итак, дальше у нас будет восьмерочка. В свою очередь, 01.11.2019. Какая у нас циферка будет? 12.15. Как раз шестерочка, правильно? А почему как раз-то? Опять шестерка. 2 числа будет семерка. 3 числа будет восьмерка. 4 числа будет девятка. По идее, дальше после этого должна быть единица. Сейчас проверим. 05.11.2019. 12, 14, 19. Да, единичка. Крутяк. Значит, 06 будет двойка, 07 будет тройка, и 08 будет долгожданная четверка. Слышь, Марин, в ночь с 07 на 08 ноября будет в следующий раз твоя цифра. То есть как 08 началось в полночь, так, соответственно, твоя четверка. Принцип понятен, по которому я все вот это вам здесь написала? Ай, вы все равно не увидите. Да, вот минусы фона. Играем в невидимку. По-моему, круто получается. Да. Как исчезнуть в пространстве? Да, просто. Просто поставь перед собой лист бумаги. Well, значит, понятно, как вы вычисляете число рождения и как дальше после этого вы вычисляете ночь, когда можно делать этот ритуал прекрасный. Было замечено обычно 3 ночи в месяце с вашим числом рождения. То есть с 0 часов 8 ноября. Да, точно. Именно так. Да? Все сообразили, там, давайте ради тренировки вычислите, когда в число вашего рождения будет в ближайшие дни. Ну, чтобы вы уже потренировались, и если у вас это не получилось, то задали мне вопросы. У тебя 4-11, прекрасно. То есть у тебя девяточка, правильно я поняла, Галечка? Угу. У тебя прям завтра. 9 ноября будет твоя пятерочка, да, точно. У тебя троечка. Да. 6-11. Значит, двоечка у тебя. Хорошо. У меня 9, но я не поняла, как высчитывать. Алена Ююкова, давай еще раз попробуем. Значит, у тебя девятка. А, давай ты мне на всякий случай скажешь еще раз числа своего рождения, чтобы я проверила, точно ли у тебя девятка. Ну, если стесняешься, то могу не проверять. 19.11.86. 22, 32, 32 плюс 6, 32 плюс 6, 38. Так, не поняла. Так, 19.11.1986. 10, 20, 36. А почему? 36, да. 3 плюс 6, девяточка. Да, it's right. Число твоего рождения – девяточка. Теперь, ради интереса, посчитай, пожалуйста, какое будет число 04.11.2019. Подсчитай. 04.11.2019. Какое будет число, если все циферки сложить? Так, Марина. Точно, девятого, девятого. Это значит, что вот как только 04 началось, а это в полночь происходит, это число твоего рождения произойдет. В следующий раз это будет 09, 10, 11, 5, 6, 7, значит, 12, 13. 13-11 следующий раз у тебя будет число твоего рождения. Проверяем. 13-11. 4, 6, 16, 18. Итого опять 9 в финале. Все? Алёнушкин. Теперь понятно. Бинго. Хорошо. Значит, и, соответственно, пожалуйста. Значит, этот ритуал на тень делается в день, который, да, там, ну вот, если все циферки сложить, будет число этого дня такое же, как число вашего рождения. Понятно? Кивайте. Я все вижу. Так, теперь. Спасибо большое. Сам заговор я вам дам, его надо, к сожалению, учить наизусть. Значит, Господи Боже мой, раба такая-то, я раба такая-то перед тобой, причем без Божьей даже, насколько я помню. Как ты создал небо и звезды, ну и прочее, прочее, то есть и человека, и его тень, и дал все это на, там, и дал мне тень на каждый день, прошу я ее и приказываю. Пусть то-то и то-то исполнит. Ну, помни, видите, да, что я наизусть его сейчас вот надо прям вспомнить, еще раз прочитать. Давно делала последний раз, кстати, надо повторить. То есть заговор я вам дам. Пусть то-то и то-то исполнит. Вот это то-то и то-то, да, учите отдельно. То есть смотрите, вот у нас у заговора, ну, мы, к слову сказать, когда к домовому обращались, у нас уже было некое то-то и то-то, помните? Что нам тоже нужно было сформулировать это вместе. Вот здесь получается, что ты формулировку желания учишь отдельно, а заговор учишь отдельно, чтобы вот эти две половинки, твое желание и заговор, соединились только в момент ритуала. Понятно? Заговор будет произноситься однократно. До этого все-таки хорошо прочитать «Отче наш». Как это делается? Значит, выучил ты этот заговор. Он, к слову сказать, похож на незамысловатый стишок. Ничего особенного. Между полуночью и 3 часами ночи выходишь на улицу и находишь свою тень так, чтобы эта тень не пересекалась с другими предметами. Ближайшие люди от тебя могут быть только очень далеко. То есть, в принципе, да, там твоя задача, чтобы ты стоял один. Ну или там, если где-то есть люди, то это их проблема. Но они вот так, чтобы вот ты прям их не видишь вокруг себя. Да. Значит, выходишь, ловишь свою тень, которая не пересекается с другими предметами. К слову сказать, если есть выбор, выбери там, где твоя тень видна четче, более темненькая. Если особо выбора нет, потому что все у тебя освещено, ну, в этом случае, значит, какая попадется. Разворачиваешься к этой тени лицом, то есть смотришь на нее, складываешь руки в замок. Руки в замок – это когда пальцы переплетены между собой. Замок этот держишь напротив груди, смотришь на эту тень, читаешь «Отче наш», а дальше после этого читаешь текст заговора, который до этого выучил наизусть. Значит, в том случае, если запнулся, вот не получилось у тебя, ну, что делать, да, там, друг сердечный, значит, расцепляй руки из замка, пройдись, я не знаю, там, попей водички, вернись, встань напротив тени, скрепи пальчики еще раз прочитай «Отче наш», значит, и прочитай, да, этот заговор, вставив туда, пусть то-то и то-то исполнит. Ну вот, пусть мое желание, да, там, такое-то исполнит. Слышите? Значит, можно давать срок, в течение которого это желание исполнится. Ну, не хамите, да, если вы ему дадите там 3 дня на то, чтобы, значит, начать зарабатывать такие-то деньги, то очевидно, что, в общем, за 3 дня, быстрее всего, он не справится. Он, она, оно, они. Тень может быть от любого предмета, который меня освещает. Вообще от любого. Тот вопрос тени, что эта тень твоя, потому что это ты отбрасываешь. То есть ты взаимодействуешь не со светом, который это на тебя отбрасывает, а с твоей тенью. Не прилетит. Теперь рассказываю. Значит, что происходит в связи, да, там, какие осторожности надо соблюдать в связи с этим желанием. Желание должно быть сформулировано таким образом, чтобы у тени не было возможности выкрутиться и все испортить. То есть пусть лучше текст желания будет несколько длиннее, но в нем будет, да, там, учтены все нюансы. Да, там, ну, например, в том случае, если ты хочешь, да, чтобы тебе повысили зарплату, там, предположим, у тебя сейчас зарплата, не знаю, 80 тысяч, ты хочешь, нет, это не повредит, значит, если кто-то увидит из окна ближайшего дома, ну что, стоишь ты на улице и что, ну, руки с замком твои ничему не помешают, не стесняйся, Ирочка, все хорошо, значит, может ли твой муж за тобой наблюдать в это время из окна? Может, ну что, типа, тебе будет спокойнее, что он на тебя смотрит. Не проблема. Ну вот, у тебя, например, там зарплата 80 тысяч, ты хочешь, чтобы тебе там с Нового года ее повысили до 100. Не вопрос. Значит, пусть мое желание о повышении зарплаты на той работе, той должности, где я сейчас работаю, до 100 тысяч рублей в месяц исполнится так, чтобы мой заработок стал в результате ежемесячно да, там 100 тысяч в течение там, того времени, пока я не выберу оттуда сама уволиться, например. Ну или там в течение многих лет после этого, ну хотя нет, многих лет вряд ли ты согласишься. Понятно? То есть вот желание нужно сформулировать наиболее четко, так, чтобы к нему нельзя было привязаться. И пусть это будет для меня там максимально благоприятно, пожалуйста. Да, чтобы зарплата не повысилась только на месяц, совершенно верно. Чтобы это не было таким неким бонусом разовым. Значит, есть две новости, хорошая и плохая. Плохая новость о том, что ты загадал тени, до исполнения этого желания говорить нельзя. То есть вот когда желание исполнилось и зафиксировалось, уже можно трепаться. До этого не говорите об этом. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что про себя, чтобы мой ребенок сдал экзамен на 5, нет, твоя тень не сможет сделать про другого человека. Только про тебя, Оксаночка. Про экзамен на 5, в принципе, можно попробовать к паучихе обратиться. У нас будет второй ритуал на исполнение желаний. Вот, там можно загадывать про других. Хорошо, значит, это плохая новость, нельзя рассказывать об этом. Хорошая новость. Если что-то пошло не так, и тебе не нравится, как это желание начинает исполняться, то как раз первое, что нужно сделать, нет, нельзя. Значит, первое, что нужно тебе сделать, это наоборот рассказать кому-то. Представляешь, делала тут заговор на тень. Захотела, ну там, не знаю, там, купить квартиру в Москве. В результате этого сейчас вдруг неожиданно пошли серьезные суды, значит, в результате которых мне могут выплатить компенсацию, которой как раз хватило бы на покупку. Но просто суды таковые, да, что мне все это очень не нравится. Значит, до тех пор, пока не выполнится одно желание тенью, второе желание вы загадывать не можете, Валерия. Слышишь? То есть тень бегает только за одним желанием. Понятно? Вот, в принципе, в общем-то, тень не сильно вредная, и так, чтобы она прям подставила своего хозяина, такого не происходит. Но при этом могут идти какие-то способы, которыми она будет достигать. На здоровье можно загадывать. Чтобы ушла какая-то болезнь, опять же. Валерия, еще раз. За один раз одно желание тени. Пока она это не исполнит, новое ты не можешь загадать. Есть ли желание по заработку и надолго? Когда загадываю второе желание? Значит, смотри, в этом случае ты можешь говорить о том, да, чтобы мой заработок стал ежемесячно таким-то и таким-то, но считается, что, ну, там, не знаю, 2-3 месяца прошло, он стал таким-то и таким-то, и все, уже можно новый идти. Может быть, что попрошу повышение на той работе, где работаю, меня увольняют. А это повышение? То, что тебя уволили. Да, возврат долго можно запросить. Ну, так что ты спрашиваешь тогда? Окей, значит, пожалуйста. То есть, если вы видите, что в том, как реализуется это желание, что-то идет не так, первое, что нужно сделать, это найти способ об этом рассказать. Побочные эффекты. Побочные эффекты быстрее забавные. Рассказываю? Да. Значит, тень, пока бегает, выполняя ваше желание, имеет несколько больше возможностей проявлять себя в плотном мире. В связи с этим могут быть истории, когда тебя где-то увидят, с кем-то ты там, не знаю, поздороваешься, кому-то ты позвонишь. Ничего такого на уровне, да, там, взятого кредит на миллион долларов, да, или там какого-то, значит, например, преступления, в котором тебя видели, не произойдет. Это быстрее, знаете, вот такая невинная история, да, вот когда действительно она там как-то по-своему оттопыривается, да, там не нарушая законов. У меня был случай по этому поводу очень смешной, когда у меня как раз тень была в активности, я ее как раз погнала выполнять некое желание, она у меня, значит, и я прям молоденькая была, ну, вы понимаете, что когда девочки молоденькие и мальчики, я думаю, тоже, значит, иногда бывает так, что хочется переночевать где-то в каком-то одном месте, о чем лучше маме не говорить. Вот я собиралась тогда в это время переночевать у своего хорошего друга. Значит, а маме хотелось что-нибудь наврать. Ну, что я ночевала в другом месте. В принципе, да, там я могла не ночевать дома, но при этом я знала, что если я ей скажу, где именно я ночую, то она будет недовольная. Тогда не было сотовых телефонов, были телефоны-автоматы. Но дело в том, что у нас стоял дома определитель номера, если кто не в курсе, то телефон-автомат, если с него звонить, он показывает специфический номер свой, который есть у этого телефона-автомата. Вот. Ну и я, в общем, у своего друга ночую. Маме вообще не позвонила ниоткуда, значит, ну, потому что не хотела палиться, что я из этого автомата буду звонить. Прихожу домой, прижав уши, ну, потому что все-таки не принято было не рассказывать, не говорить маме, что я не вернусь на ночь, значит, чтобы ей что-нибудь там соврать. Вот, а она меня встречает и, значит, по ходу пьесы выясняется, благо я еще врать не начала, что я ей звонила из этого блядского телефона-автомата, прямо непосредственно от подъезда моего друга. Звонок был кратким, я позвонила, представилась и сказала, что не приду на ночь. Представляете? Проблема в том, что я не звонила. Я не поленилась, боялась, что меня мама просто на фуг берет. У определителей номера была память. Ну вот, нам звонили редко, и я действительно нашла звонок от телефона автомата от дома. Вот. Еще был случай, когда моя тень какой-то подруге наговорила каких-то новостей про меня, которыми я совершенно не собиралась с подругой делиться. Ну, то есть, в общем, по большому счету, да, никаких подстав конкретных не происходило, но при этом, да, вот у меня тень, видимо, гораздо больше за справедливость, ну, вот, чем, кажется, на первый взгляд. Вот. Попробуйте. Это очень забавно. Можно, в принципе, для первого раза загадать что-нибудь достаточно простенькое. Второе желание, да, в общем, хоть в следующий раз. Ну, смотри, те желания, за которые тебе будет стыдно. Ну, вот и очевидно, да, в общем-то, если ты пожелаешь кому-нибудь устроить аварию, то, в общем, карму эту твою на минусовую достаточно серьезно. Ну, смотрите, да, чтобы человек ушел из твоей жизни, лучше все-таки у тени не загадывать. Вот. Понятно? Иногда еще бывает такая история, да, когда тень в период своей активности, на момент, когда ты угоняешь за желаниями, ты можешь прийти домой, у тебя телевизор включен, например, на каком-нибудь канале. Жанна, объясни мне логику. А если число рождения 1, значит, с нуля до часа ночи загадывать. Ты меня убиваешь. Число твоего рождения 1, ты это точно подсчитала? Ну, твое 3, отлично. В чем вопрос тогда? В любом случае ритуал делается от полуночи до 3 часов ночи. У дочери единица. Отлично. Значит, единица как число рождения. Смотрим. Ближайшая единица будет 05.11. Следующая единица будет 14.11. Какая связь времени, когда вы делаете ритуал, и, соответственно, числа рождения у дочери? Хорошо, а если у человека 9, то ему что, до 9 утра, что ли, делать с полуночи? Хорошо. В любом случае, число рождения тебе нужно только для того, чтобы делать в тот день, когда началось число твоего рождения. Все ясно, прекрасно. Если желание не исполнилось к тому времени, которое я назвал, то в какой момент можно пробовать еще? Можно это же желание прямо вот в следующий раз делать. У нас был случай, когда у меня девушка делала 6 раз подряд. Но там было серьезное сложное желание, и, в принципе, она действительно получила это на 6-й раз, причем в полном объеме, так что даже, в общем, потом долго охреневала от того, насколько классно все получилось. Вот, опять же, из того, что знаю, знаю, что несколько людей делали каждое число своего рождения то же самое желание несколько раз подряд. Качество характера? Я думаю, что да. Почему нет? Хорошо. Понятно? То есть, в принципе, не удивляйтесь, что иногда могут быть такие истории, что у тебя возникает ощущение, что там кто-то дома, да, там, кроме тебя хозяйничал. Ну, Кать, да, там, что ты имеешь в виду под бабочкой? Вот какого рода? Ты уточни, пожалуйста. Потому что для меня то, что тень свободная в это время шмонается, из-за тебя может кому-то позвонить, это побочка. То, что, соответственно, она может вредничать, это тоже, да, это и есть комочки, да. Вот, то, что, соответственно, она может вредничать и идти путем наименьшего сопротивления, это да. То есть она вредничает, потому что у нее есть варианты того, как реализовать твое желание. Она реализовывает самым простым для нее способом. И этот самый простой способ может тебя не устроить. Вот и все. Да, там повышение зарплаты без срока, тебе на один раз ее повысят, потом раздумают. Все. Вот. Понятно? То есть заговор на тень я вам тогда выложу. Хорошо. Я вам серьезно говорю, попробуйте на какое-нибудь простое желание, чтобы увидеть, насколько это все для вас проходит интересно. Не знаю, Ангелиночка, вряд ли это тебе сильно поможет, но шутка хорошая. Надо учиться экологично формулировать, согласна. Значит, перерыв до 50 минут, и дальше после этого продолжим.